проскользнуть незамеченным мимо старосты, припрятать собаку, предупредить товарищей — все это было уже невозможно. Поэтому Лебенталь юркнул за барак и затаился в темноте. Первым, кто напоролся на Хантке, оказался Вестхоф. «Эй, ты!» — гаркнул староста. Вестхоф остановился. «Почему не в бараке?» «Иду в уборную». «Ах ты, параша! А ну, подойди сюда!» Вестхоф подошел чуть ближе. В тумане он все еще не мог как следует разглядеть, какое у Хантки лицо. «Как тебя звать?» «Вестхоф». Хантки снова качнула. «Тебя звать не Вестхоф. Тебя звать вонючий порхатый жид. Как тебя звать?» «Но я не еврей». «Что?» Хантке ударил его кулаком в лицо. «Из какого барака?» 22-й. «Ну ты подумай, еще и из моего барака, ах ты мразь! Блок какой?» «Блок Г. Лечь!» Вестхоф не упал ничком на землю, остался стоять. Хантке подошел на шаг ближе. Теперь Вестхоф увидел его лицо и хотел пуститься на утек, но Хантке уже ударил его мыском в колено. Староста был неплохо упитан и много сильнее любого зэка из малого лагеря. Вестхоф упал, а Хантке наступил ему на грудь. «Лечь, жидовское отродье!» Вестхоф распластался по земле. «Блок Г! Стройся!» — заорал Хантке. Скелеты высыпали на улицу. Они уже знали, что сейчас произойдет. Один из них будет избит. Запойные дни у Хантки всегда заканчивались одинаково. «Это все?» — заплетающимся языком спросил Хантке. «Дневальный, так точно!» — отрапортовал Бергер. Сквозь туманную мглу Хантке вглядывался в строй зэков. Бухер и 509-й тоже были тут. Они уже с грехом пополам могли ходить и стоять. Не было Агасфера. Он с овчаркой остался в бараке. Если бы Хантке о нем спросил, Бергер, глазом не моргнув, зачислил бы Агасфера в умершие. Но Хантке был пьян, а он и трезвый-то не очень различал зэков, и в барак заходить не любил, боялся дизентерии и тифа. «Кто еще желает не подчиниться приказу?» Голос у Хантке совсем поплыл. «Жиды пархатые!» Никто, понятно, не вызвался. «Смирно стоять! Как культурные люди!» Они стояли смирно. Какое-то время Хантке тупо глазел на них, потом повернулся к Вестхофу, который все еще лежал ничком на земле, и начал бить его ногами. Вестхоф только прятал голову, закрывая ее руками. Хантке продолжал бить. В воцарившейся тишине слышны были только глухие удары сапог Хантке по ребрам Вестхофа. 509-й почувствовал, что стоявший рядом с ним Бухер вот-вот не выдержит. Он схватил Бухера за запястье и сжал, что есть мочь. Рука Бухера дрожала и дергалась. 509-й ее не выпускал. А Хантке все колотил свою жертву. Наконец он утомился. Встал Вестхофу на спину и несколько раз подпрыгнул. Вестхоф не шелохнулся. Тогда Хантке от него отошел. Лицо его блестело от пота. «У, жиды!» — пробормотал он. «Давить вас надо, как вшей!» «Но кто вы после этого?» «Жиды!» — спокойно ответил 509-й. Хантке кивнул и несколько секунд глубокомысленно смотрел себе под ноги. Потом повернулся и зашагал к проволочной ограде, за которой находились женские бараки. Постоял там, сопя и отдуваясь. Когда-то он был наборщиком, в зону попал за половое преступление, и вот уже год как староста барака. Спустя несколько минут он повернулся,